Глава 56. Отец смотрит на меня, не смело опираясь на подставленную руку Вейлина. Его глаза полны слез, но легко считывается неверие. «Дочь», — тихо говорит он. Муж помогает Гару подойти ко мне и усаживает его на стул около моей кровати. С трудом сглатываю волнение, что стоит в горле комом. Как же непривычно смотреть на живого человека, а не голубоватый дух, что иногда выходил в мир из моей души. «Как?» Сипла начинает Гару и закашливается. «Как это вышло? Мы, Ноа, она... Где она?» Бросаю взгляд на мужа, а он без слов понимает, что сейчас мне нужна вся его помощь. Вэй забирает нашего сына, позволяя мне присесть, чтобы лучше видеть отца. «Я сама не знаю, где мама. Все, что у меня есть, это ее письмо». Киваю на тумбочку, где лежит конверт от нее. «Но я уверена, что мы найдем ее». Отец кладет руку на грудь и массирует в области сердца, а на его лице рождается настоящая боль. «Сколько лет прошло?» Гару смотрит на меня, а затем на моего сына. «Как ты вообще узнала, где я? И...» Отец осматривает палату. «Где мы находимся? Что это за место?» «Как много вопросов!» Усмехается Вэлин, заметив в моем взгляде мольбу о помощи. «Мне кажется, Аннике нужно немного прийти в себя. Хотите познакомиться с внуком?» Я даже примерно не могу представить, с чего начать рассказ. Всю жизнь я жила в полной уверенности, что никому не нужна. А теперь открылась тайна, ведь отец и знать не знал, что я у него есть. «Как его зовут?» Гару привстает со стула, но быстро садится обратно. Ведь сил у него еще нет. В груди щемит от боли. Красные лишили нас возможности жить счастливой семьей. Вместо этого я была одна в детском доме. Стискиваю челюсти, но стараюсь сразу же взять себя в руки. «Мы еще не придумали». Вэй подходит к моему отцу и садится рядом на корточке, позволяя тому посмотреть на малыша. «Еще вчера мне было 20 с небольшим», — усмехается Гару. «А сегодня я уже дед». Слышу в его голосе всю боль потерянных лет. И, увы, вернуть их ему я не в силах. «Ты хорошо выглядишь», — слегка улыбаюсь, пытаясь разрядить обстановку. Хотя понимаю, что это будет сложно. В голове не укладывается потерять 20 лет своей жизни. «Спасибо», — усмехается Гару и протягивает руку к малышу. Но еще до того, как отец успевает коснуться его, малыш чихает и оборачивается в волка. Успеваю увидеть это, но дальше происходит невообразимое. Чувствую, как в меня тонкой нитью вонзается чужая, но в то же время такая знакомая энергия. По всему телу пробегает дрожь, а в следующую секунду я слышу треск ломающейся подо мной кровати. «Как такое возможно?» Вэлин огромными глазами смотрит на меня, а отец даже подскакивает со стула. Кажется, я устроила настоящий переполох. «Как это возможно?» – заикается Гару. «Я думал, я...» Пока повисает молчание, в котором только и звучат невысказанные вопросы, смотрю на сына. Маленький комочек огненного цвета, обрамленный белыми полосами. Цвет его шерсти похож на мой, но белого в нем намного больше. Я бы сказала, 50/50. А вот глаза — копия Вейлина. Яркие, голубые, да и формой тела он похож тоже на него, а не на меня. Даже любопытно, останется ли он таким же двухцветным или со временем станет белым, как и его отец. Вейлин тоже смотрит на сына, явно разглядывая его окрас. «Какой огненный!» — усмехается он. «Похоже, наш малыш такой же уникальный, как мама». На губах мужа проскальзывает улыбка, а потом он с серьезным видом говорит сыну. «Что это за поведение? С мамой нельзя так поступать. Ты зависишь от нее, она не должна из-за тебя превращаться». Его глаза светятся. Похоже, муж напрямую отдает приказ члену своей стаи. Сын вертится в руках отца, а я чувствую, как мое тело снова меняется. Отец опять безвольно падает на стул и закрывает глаза. Для него не секрет, что в человеческом облике я буду без одежды. Вэлин выглядывает за дверь и просит новую кушетку и халат. Я же кутаюсь в уцелевшую простыню и подхожу к мужу. Смотрю на сына, а тот нагло пускает пузыри и улыбается. Ну и как злиться на эту милую мордаху? Это физически невозможно. Только вот зависеть от прихоти сына мне как-то не особо нравится. Да и в общественном месте, если произойдет такой казус, будет сначала неловко, а затем катастрофа. Когда в палату завозят кушетку и дают мне одежду, я беру сына на руки и сажусь на кровать. «Можешь открыть глаза», — говорю отцу. «Я не представляю, с чего начать рассказ. Ты совсем не помнишь эти 20 лет? 20? С ужасом переспрашивает он. Да как я вообще выжил? Я был в коме? То есть ты не помнишь меня? Прищурившись, спрашиваю. А должен? Переглядываемся с мужем, и я поворачиваюсь к отцу. Я думала, что да. Видишь ли, все эти годы твоя душа жила в моем теле. И потом я с помощью мужа рассказываю отцу все, что с ним связано. Про то, как он впервые пробудился, как помогал мне и защищал, как оберегал нашего малыша и помогал вылечить Коннелла. Гару слушает, и с каждым моим словом его глаза становятся все больше. «Думаю, на сегодня достаточно», — говорит Вэлен. «Нам обоим надо отдохнуть». Так и поступаем. Отец уходит в свою палату, где еще недолго разговаривает с Вэленом. Я слышу их приглушенные голоса. Я же в это время кормлю малыша и стараюсь наладить с ним связь. «Ну, и что мы с тобой будем делать?» — улыбаюсь. «На улице так превращаться нельзя. Наш мир не готов к такому, так что мы должны соблюдать кое-какие правила». Голубые глаза малыша на секунду вспыхивают, а на губах появляется улыбка, так похожая на отцовскую. Будто сын понимает меня. Он осторожно кладет руку на мою грудь, пока ест, и продолжает слегка улыбаться. В ту же секунду чувствую, как из-под маленькой ладошки растекается тепло. В удивлении приподнимаю брови. «У тебя есть магия? Но я...» Заикаюсь, а потом вкладываю свой палец в ладонь сына и пристально смотрю в его глаза. «Покажи мне». В комнате становится темно, будто весь свет высосали. Лампы будто подчиняются малышу. Он управляет электричеством? Или... Не только. Замечаю, что между пальчиков пробегают огненные вспышки. Они выглядят так же, как и мои электрические разряды, только состоят из огня. Чувствую, как челюсть так и норовит упасть на пол. «Вот это да!» — выдыхает муж. «Ой!» — чуть не подпрыгиваю. «Я не заметила, как ты вошел!» «Стелс-режим!» — смеется Вэй и наклоняется к сыну. «Выходит, ты у нас очень даже одаренный маг, к тому же оборотень, принадлежащий двум кланам. Как ты смотришь, чтобы назвать нашего мальчика Айданом?» «И что же это имя значит?» — решаю уточнить, хотя мне нравится, как звучит. «Огненный!» — на лице мужа проскальзывает улыбка. «Айдан-волк! Дань обоим кланам и сильное имя!» «Тебе нравится?» Смотрю на сына и вижу улыбку на его мордашке. Ему подходит. Поглаживаю малыша по головке и перекладываю на другую руку, чтобы продолжить кормление. «Кажется, я даже завидую тебе», — усмехается муж. Поджимаю губы и кашусь на супруга. Что-то рано он делает подобные намеки. Мой взгляд не остается незамеченным, но вызывает у Вэя очередной смешок. «Твой ход мысли мне нравится». Он целует меня в макушку. «Но я о магических способностях нашего сына. Он первый в своем роде самец с такими способностями». «Хм!» Прочищаю горло и выпрямляю спину, на секунду отвлекаясь от малыша. «Нам бы как раз об этом поговорить». «Думаешь, мы не справимся? Уверен, ты будешь отличной матерью». «Я не об этом вообще-то. Ты, похоже, сам не понял, что произошло. Но только вот наш сын не первый». «О чем это ты?» Вэлен становится серьезным. «А кто тогда первый? Я не знаю ни сказок, ни легенд о подобном». «Это ты!» —